быстро нырнуть в кухню, задернуть шторы, запереть гаражную дверь и тут же вернуться. «А если они только и ждут, чтобы мы вышли из комнаты?» — спросила Эмили. «Надо рисковать», — ответил Питер. «Но полагаю, что они все еще следят с крыши за лесом». Эмили взглянула на Тьюзи и встала. «Я вас прикрою. 30 лет я стреляю с Тьюзи по консервным банкам. Думаю, мальчикам не поздоровится, если я увижу их отвратительные рожи». Питер протянул ружье Эмили, а дробовик оставил себе. «Не стреляйте наугад», — предупредил он. «У нас только 8 патронов. И едва ли нам удастся пополнить запасы». «Мне не нужно больше 1 выстрела на каждого из них», — спокойно ответила Эмили. «Поверьте мне, Питер, когда я увижу их, рука у меня не дрогнет». У Питера заныло под ложечкой. Если он ошибся, и Крамер с Телицки затаились у 1 из окон, они тут же прикончат его. «В правом от плиты шкафу есть бутылка бренди», — прервала молчание Эмили. «Тьюзди оно понадобится лишь, когда он начнется. У меня для этого будет либо целый день, либо не будет ни 1 секунды». Нервно ответил Питер и, глубоко вздохнув, крутанул колеса. Кресло выкатилось на кухню. Чтобы подъехать к окнам, Питеру пришлось маневрировать между телами убитых бандитов. Глянув на дверь, ведущую в отель, журналист увидел, что в целой дюжине мест толстый дуб расщепили выстрелы Тьюзи. Запереть их изнутри было невозможно. Казалось, прошла вечность, прежде чем он задвинул шторы на всех 4 окнах. Чтобы дотянуться до шнура, пришлось слезать с кресла и вставать на здоровую ногу. Краем глаза он заметил, что Эмили застыла в дверном проеме с ружьем у плеча. Покончив с окнами, Питер покатил к гаражной двери, запер ее на замок, задвинул засов и направился к шкафу, о котором говорила Эмили. Достал из него непочатую бутылку бренди. 25 футов от плиты до задней комнаты превратились в мили. Ехал он спиной к незапертой двери и за зашторенным окнам, не спуская глаз с Эмили. Любое ее движение означало бы, что мгновением позже сзади прогремят выстрелы. Когда Питер вкатился в комнату, он дышал как бегун, закончивший трудную дистанцию. Протянул Эмили бутылку бренди. По телу струился пот. «Нельзя попасть сюда другим путем?» — спросила она Эмили. «По какой-нибудь лестнице, о которой я не знаю?» «Только через кухонный лифт. Полагаю, в него может втиснуться человек. Мы редко им пользовались. Только в тех случаях, когда Тьюзи привозил из города что-то очень тяжелое. Привод у него ручной, и при движении он ужасно скрипит. Так что если они решат спуститься на нем, то мы это услышим. Значит, будем сидеть и ждать?» — подвел черту Питер. Линда пересекла комнату и встала рядом с креслом-каталкой. «Вы не сомневаетесь, что эти 2 еще здесь?» «Нет», —